Хогвартс. Разорвать помолвку в начале и жениться на Гермионе в конце. Глава 1. Семья Фоли. Одна из 28 священных кровных семей волшебной группы, над которой никогда не заходит солнце. Семья на протяжении поколений жила в поместье в деревне Форли в Хэмпшире. Как семья Фоли, они всегда славились мастерством в зельеварении. Их связи и богатство еще более знамениты. Даже во время двух вспышек террора Темного Лорда замок никогда не подвергался бедствиям. Однако сегодня атмосфера в замке серьезно изменилась. Некоторые эльфы-слуги тоже спешили, не такие беззаботные, как раньше. Сегодня Брауну исполнилось 6 лет. У него до сих пор не проявилась магия, и, честно говоря, Альберт, я немного беспокоюсь о нем. Женщина в фиолетовой мантии с ясным лицом с некоторой тревогой сказала. Высокий, худой, бледнокожий мужчина рядом с ней нахмурился, услышав ее слова, а крючковатый нос сделал лицо еще более суровым. Но слова женщины заслуживали внимания. Слегка кивнув, мужчина безразлично сказал. Подождем, если к 9 годам у Брауна так и не проявится магия, тогда придется отправить его в мир маглов, чтобы он жил со своим бесполезным братом. Он такой юный. Слова женщины были прерваны, прежде чем она успела договорить. Милли, ты знаешь, Сквиб не подходит для жизни в мире волшебников. Жизнь в мире маглов была бы хороша для него и для нас. Маленький ребенок прячется за домом и слушает своих родителей, не понимая, что это значит. Но по выражениям лиц родителей он понял, что они сейчас не очень счастливы. 3 года спустя, в залах поместья Форли проходит грандиозный бал. В отличие от обычного бала, здесь не требуются костюмы и кожаные туфли. Мужчины и женщины на этом балу одеты в изысканные мантии. В общем, все это кажется немного неуместным в современном обществе. Но дело не только в странно одетых гостях. Даже другие вещи в зале были странными. Самоиграющее пианино, скрипка, на которой играет скелет, тарелки, которые автоматически наполняются после еды, и так далее, все указывало, что это бал не для обычных людей. Бал был дан в честь дня рождения Брауна Фоли, наследника семьи Фоли. Главный герой, мальчик, сидящий за праздничным столом в средневековом аристократическом костюме. Альберт, Браун наконец проявил магию. Наш сын не Сквиб. Наблюдая, как ее сын вдруг разразился ревом, в воздухе вокруг него начали происходить странные изменения. Милли с волнением потянула мужа на себя. Она не смогла сдержать слезы на глазах. Ее муж рядом казался гораздо более равнодушным. Только по дрожащим рукам было заметно, что он не так спокоен, как кажется. Люди вокруг танцевальной площадки тоже остановились, с интересом наблюдая за этим наследником семьи Фоли. Однако довольно скоро эти люди стали терять интерес. Их лица тоже стали странными. Потому что в доме не произошло ни малейших изменений. Нет, одно все же было. Свеча, стоявшая на столе, погасла. Кроме этого, никаких аномалий не было. Хихиканье. Один из мужчин в мантии не смог сдержать смешок, но быстро закрыл рот рукой. Хотя семья Фоли теперь уже не такая могущественная, как раньше. Но все еще не та, с кем стоит ссориться. Однако на этот раз все не успокоилось так быстро, как он думал. Наоборот, после его смешка, волшебники в зале стали перешептываться. Похоже, семья Фоли приходит в упадок. Верно, не только нынешний глава семьи человек без таланта к зельеварению, но и его сын настолько слаб в магическом всплеске. Можно представить, что и в будущем его магическая сила точно не будет намного сильнее. Эта магия чуть сильнее, чем у Сквиба. Похоже, Форли конец. Какое позорище для чистокровной семьи. Мистер Фоли делает вид, что не слышит разговоров вокруг, только его лицо черное как дно котла. Он был счастлив, что его сын смог вызвать магический всплеск и не является Сквибом. Но теперь все это ушло, потому что сила, порожденная магическим всплеском Брауна, слишком низка. Даже став волшебником в будущем, он вряд ли добьется больших успехов. «Мистер Фоли, мы уйдем первыми». Богато одетая пара улыбнулась старику Фоли. Мистер Фоли молчит, только кивает. Глядя вслед уходящей паре, волшебники в зале, казалось, получили сигнал. Они один за другим готовы попрощаться. Но в это время голос маленькой девочки остановил всех, кто хотел уйти. «Папа, я не хочу выходить замуж за такого неудачника. Замолчи, Панси». «Нет, не замолчу. Его магия так же слаба, как у Скриба. Замолчи». Высокий мускулистый мужчина крикнул на дочь. Затем мрачно сказал ужасному Фоли. «Мистер Фоли, Панси еще маленькая и невежественная, но я думаю, что лучше не настаивать на их союзе, если дети не хотят. Вы так не считаете? Хотя тон мужчины казался уважительным, смысл слов был не очень уважительным. Вы собираетесь разорвать помолвку, вы поворачиваетесь спиной к священному браку, это Паркинсоны, голос мистера Фоли выдавливается сквозь стиснутые зубы. Глядя в глаза мужчины, он тоже стал недоброжелателен. Какое унизительное дело, быть отвергнутым публично. Недолго осталось до того, как об этом напишут в ежедневном пророке. Но что он мог сделать? В мире волшебников кулак является правдой. Магическая сила его сына настолько низка. Я не считаю этот брак священным. В конце концов, ваш сын, какой гений. Моя дочь его не заслуживает. Мужчина сказал с усмешкой, словно в этот момент полностью сбросил маску. Слова также властны, без смирения. Хорошо, дорогой мистер Фоли, подумайте об этом. Мы пойдем первыми. Сначала выполнил ритуал волшебников, а затем ушел, не оглядываясь. Глава 2. Я до сих пор слышу тихий голосок девочки. Классно, пап, мне не нравится Браун Квип. Мне нравится Малфой, он гораздо лучше Брауна. Мистер Фоли явно не обращал внимания на маленькую девочку. Однако зеленые жилки на его бакенбардах иллюстрировали гнев в его сердце в этот момент. Увидев это, остальные волшебники тоже перестали оставаться. Они все попрощались и ушли. В конце концов осталась только одна семья с рыжими волосами и ношенной одеждой. Одна из полноватых женщин утешала. «Милли, не грусти сильно. У Брауна ведь был магический бунт, не так ли? Я уверена, он станет хорошим волшебником в будущем». Мужчина рядом с женщиной тоже утешал старика Фоли. «Эй, счастливый Фоли, посмотри на нашу семью, ты же можешь завести еще детей. Ты еще очень молод, впереди у тебя сотня лет жизни». Мистер Фоли кивнул, соглашаясь с ним. Просто печаль в его сердце почти не уменьшилась. Иметь детей – нелегкая задача для волшебника. Как бессмертные, они живут дольше обычных людей, но по сравнению с обычными людьми им также сложнее размножаться. Это и есть причина, почему волшебные сообщества всегда были менее многочисленны. Не каждая семья так одарена, как Уизли, чтобы иметь столько детей. Более того, даже у Уизли Молли выглядит гораздо старше из-за слишком большого количества детей. Фигура тоже не в форме. Надо знать, что Молли – родная сестра его жены. Им одинаковый возраст, а разрыв после замужества настолько велик из-за уровня жизни. Другая причина – Молли родила слишком много детей. Но он все равно кивнул. «Я понимаю, Артур. Просто меня бросает в дрожь от гостей. Я и не ожидал, что они будут такие равнодушные, не так ли? Эти слизеринцы – нехорошие люди. Во времена Темного Лорда они были самыми верными пожирателями смерти. То же самое было и в период Гриндевальда. Они все плохие». Полноватая женщина рядом толкнула его и заставила проглотить свои слова. Только тогда он вспомнил, что мужчина перед ним тоже был слизеринцем. Поэтому его выражение лица стало немного смущенным. «Прости, Альберт, Артур всегда был таким неосмотрительным. Все в порядке, Молли. Я понимаю, что Али хорошо ко мне относится. Мам, смотри, смотри на моего кузена». Маленькая девочка закричала, указывая на Брауна, которого все проигнорировали. В ее тоне было некоторое возбуждение. Все тоже привлекли внимание словами девочки и повернули головы посмотреть. Я увидел, что Браун, который упал на землю и потерял сознание из-за магического бунта, вдруг снова взлетел. Это. Али потерял дар речи. Бабах. Я увидел вспышки магии, бурлящей вокруг Брауна. Она удивительно мощная. Может быть, это потому, что Браун сейчас без сознания. Некуда было выплеснуть эту магию, и после того, как она немного покружилась вокруг Брауна, хлынула волнами в разные стороны. Дом засветился защитной магией. Он сопротивляется этой мощной магии. Защитная броня. Защищайте все. Лица Артура и Альберта изменились. Они достали палочки и прочли заклинания. Через несколько минут магия рассеялась в дыму и пыли. Уизли закашлялись и неловко поднялись. Со стороны Фоли было не лучше. Его украшенные одеяния почернели от пыли. Лицо тоже черно-белое. Выглядит особенно забавно. Но даже так мистер и миссис Фоли совершенно не жаловались. Вместо этого они смотрели на все еще без сознания мальчика и были особенно взволнованы. Борода Мерлина. Мой сын не какая-то мусор. Однажды он станет великим мастером зелий. Мистер Фоли восклицает с восторгом. Артур Уизли, который был неподалеку, тоже был потрясен. Он совершенно не оспаривал слова мистера Фоли. Похоже, он тоже почувствовал, что Браун сможет стать великим мастером зелий в будущем. Даже если он не сможет стать мастером зелий, то станет могущественным волшебником. Он был в этом уверен. Знаете, сила магического бунта обычно является признаком будущего потенциала волшебника. Чем сильнее власть во время магического бунта, тем больше магической силы в зрелом возрасте и тем он сильнее. У обычных детей из волшебных семей при бунте разбиваются люстры и бьется стекло, а человек, подобный Брауну, который может полностью уничтожить обстановку во всем доме, уникален, хоть и редок в мире. Не думайте, что просто уничтожить обстановку в доме – это мелочь. Но надо знать, что семья Фаули – непростая маленькая семья. Как известная семья Зельеваров в волшебном сообществе империи, над которой никогда не заходит солнце. В доме выгравированы всевозможные заклинания. Защита несравнима с военной крепостью, но твердое сопротивление мелким снарядам – проблем не составляет. Можно представить, насколько удивительный магический бунт у Брауна сейчас. Артур даже подумал, что юношеский магический бунт Дамблдора, возможно, был не лучше. «Альберт, забери сына в дом и дай ему отдохнуть». Жена рядом подтолкнула мистера Фаули, который все еще был взволнован. В этот момент мистер Фаули тоже понимает, что это не подходящее место для разговоров. «Долли, да, хозяин». Старик с большими ушами, домовой эльф зеленого цвета кожи, почти 2 фута ростом, появляется перед мистером Фаули. «Убери тут все, да». Сказав «да», он начал убирать зал, похожий на руины. Мистер Фаули поспешил обратно в спальню, неся сына на руках. Он держал его, как какую-то драгоценную фарфоровую вазу. «Молли, вы с детьми тоже пойдите умойтесь. Потом давай вместе приготовим ужин, как раньше делали наши мамы». Милли Фаули говорит своей сестре Молли Уизли. Молли изначально хотела отказаться, в конце концов, уборка этого зала займет много времени в таком состоянии. Плюс Браун все еще без сознания, поэтому она хотела поскорее уйти, чтобы не создавать проблем сестре. Но услышав слова Милли, она заколебалась и согласилась. Глава 3. Браун лежал на кровати после того, как его отец ушел. Он тихо застонал, затем медленно открыл глаза и оглядел великолепное убранство и мягкую большую кровать вокруг себя. «Неужели я действительно попал в другой мир?» – невольно пробормотал он. Его звали Ван Сюань, сирота без отца и матери. В 20 лет он заболел лейкемией из-за долгой работы художником, а потом умер. Последние воспоминания: я лежу на больничной койке, в руке окровавленная копия Гарри Поттера. Ах, Ван Сюань почувствовал лишь боль в сознании. Он как будто заново пережил детство от рождения до 9 лет от первого лица. Значит, я попал в мир Гарри Поттера, и я наследник чистокровной семьи. Отлично. Он был счастлив от перехода в этот мир. Магия. Какое захватывающее чувство. Не говоря уже о возможности бессмертия в этом мире. Все просто идеально. Лучше не придумаешь. Настоящий рай для него. Что касается тела и души оригинала, он не переживал, хотя и не знал, что происходит. Но он понимал, что душа оригинального тела тоже попала в другой мир, так что беспокоиться ни о чем. Капля. Прибыла система. Активирован симулятор волшебника. Начать симуляцию. Симулятор волшебника. Разве мне не должна достаться тупая система, чтобы убивать всех подряд, бить Волдеморта и пинать Дамблдора? Браун возмущался, как вдруг заметил, что слова перед ним изменились. Симулятор волшебника включен. Доступные таланты. Парсилтанг, ученик прорицателя, Зельевар, Сквиб, полукровка. Пожалуйста, выберите не более 3 из вышеперечисленных талантов для проведения симуляции волшебника. Я же еще не выбирал, откуда он включился. Браун смотрел на симулятор перед собой и продолжал возмущаться. Но он понимал, что терять время нельзя. Нужно честно выбрать таланты для симуляции. Он знал, как играть в такие игры. В прошлой жизни, подрабатывая, он тоже мечтал о таком симуляторе, чтобы изменить свою судьбу. Так что процесс ему был знаком. Выбрать талант. Глядя на 10 талантов перед собой, Ван Сюань заколебался. В конце концов, эти таланты были не очень хороши. Кроме Парсилтанга и ученика прорицателя, все белые, чуть получше таланты синие. Однако, поколебавшись немного, Ван Сюань все же сделал выбор. Парсилтанг, красный. Говорят, это магическая сила, унаследованная от Слизерина. Символ благородства среди чистокровных. Сила, содержащаяся в крови, позволяет легко общаться со змеиными существами, а также приказывать змее подчиняться тебе. Ученик прорицателя, красный. Как волшебник с талантом к прорицанию, ты можешь легко увидеть будущую траекторию через хрустальный шар, но результаты пророчеств, которые время от времени не сбываются, обычно раздражают тебя. Зельевар, синий, как волшебник, когда-то бывший врачом Маглом, у тебя сильный интерес к зельям. Это позволяет тебе быстрее учиться зельеварению. Таланты бывают разных цветов. Самый низкий – белый, затем синий, красный, фиолетовый, золотой. Всего 5 уровней. Везение Ван Сюаня можно было назвать неплохим, нехорошим. У него было 2 красных таланта. Выбрано. Симуляция начинается. Возраст 0. Ты родился мальчиком. Твоя мать умерла при родах. 1 год. С раннего детства ты жил в деревне. Твой отец случайно упал со скалы, собирая лекарственные травы. 6 лет. Ты начал учиться изготовлению травяных снадобий у дедушки, чтобы помогать лечить больных в деревне. 7 лет. Твой дедушка умер. В деревню приехала группа таинственных людей. Староста сказал, что это знатные господа. Тех, кого они выберут, ждет хорошая жизнь рыцарей. 8 лет. Староста сообщает тебе, что эти таинственные люди, живущие в деревне уже год, собираются начать выбирать детей деревни, чтобы забрать их с собой. Все счастливы, но успех выпадает очень немногим. К счастью, тебя выбрали. 10 лет. После года плавания ты узнал, что эти люди – не знатные господа, а волшебники. Но ты все равно в юном возрасте решил присоединиться к ним. 20 лет. Твой талант к прорицанию ценится наставником академии, и ты становишься его учеником. 21 год. Из зависти к твоему необычному таланту тебя проклинает твой старший брат по учебе. Ты умираешь. В конце этой симуляции ты можешь навсегда сохранить один талант, закрепить в реальном мире. Симулятор охлажден, время симуляции. 21 год. Период охлаждения. 21 день. Браун долго смотрел на эту паршивую жизнь, не в силах сказать ни слова, мог лишь с чувством воскликнуть. Ну и хрень, эта жизнь слишком ужасна. Рожден в средневековом западном фэнтезийном мире. Но какого черта за сеттинг? Потеря матери при рождении, потеря отца в год, потеря деда в 7 лет. И я наконец дожил до 20, меня оценил наставник, а старший брат убил меня, прежде чем я несколько лет насладился счастьем, и этот чит на несколько недель охлаждения после симуляции 21 года. А если прожить несколько сотен лет, придется ждать охлаждения год или два. Но, к счастью, моя семья неплохая, и я смогу хорошо жить даже без чита в будущем. К тому же, я всегда могу выбрать и закрепить один талант. При этой мысли его сердце слегка забилось. Парсилтанк и прорицатель – очень мощные силы в этом волшебном мире. Но нужно тщательно подумать, что выбрать. А что значит закрепить талант? Я уже не смогу его поменять после выбора? Нет, закрепление таланта означает выбор таланта для усиления способности хозяина в реальном мире. С конца симуляции до начала следующий хозяин может пользоваться приростом от таланта. Однако в следующий раз симуляции хозяин снова сможет случайным образом получить только 9 талантов. Закрепленный талант занимает место. Закрепленный талант не полностью фиксирован. Хозяин может выбрать замену закрепленного таланта после окончания следующей симуляции и выбрать еще один талант. После замены талант исчезает, но опыт, полученный при его наличии, сохраняется. Глава 4. Итак, мой талант безграничен. Голос Брауна был окрашен восторгом. Если бы только он был бесконечным. Нет, не нужно обманываться иллюзиями, будьте реалистом. У хозяина максимум 10 талантов. Пожалуйста, пусть хозяин сам исследует конкретную ситуацию. Браун задал еще несколько вопросов, но не получил ответа. Ему ничего не оставалось, кроме как смириться. Он посмотрел на 3 таланта перед собой. Ван Сюань немного колебался. Логично, что выбор либо Парсилтанга, либо ученика пророка, это лучший вариант. В конце концов, оба этих таланта, красные, это относительно продвинутые таланты. И первый, стремление почти каждой чистокровной семьи. Потому что это означает благородное происхождение. Не говоря уже о последнем, уметь предсказывать будущее. Какая мощная способность. Но, поколебавшись некоторое время, Ван Сюань все же решил выбрать талант аптекарь, хотя этот талант был чуть выше, чем бело-голубой. Такой выбор Ван Сюань сделал, прочитав воспоминания исходного тела. Семья исходного тела, семья зельеваров, и это знаменитая семья зельеваров, для семьи изготовления зелий, истинный путь. Как если отец, врач, сын, скорее всего, тоже выберет профессию врача. Если отец, адвокат, сын, вероятно, станет адвокатом. Потому что таким образом мы можем унаследовать связи родителей, продвинуться дальше и легче. Выбор Ван Сюаня таланта аптекаря был таким же, Если он не сохранит такие хорошие отношения, то что ему остается, кроме как пойти учиться чему-то другому? Он действительно не мог понять мысли тех богатых вторых поколений в своей предыдущей жизни. Решив, Ван Сюань больше не колебался. «Выбираю талант аптекарь. Выбор завершен. Талант аптекарь закреплен». В один миг в сознании Ван Сюаня возникло много знаний о травах. Просто чем больше Ван Сюань в них вникал, тем более странными они ему казались. Изначально он думал, что это все знания о традиционной китайской медицине в 9 провинциях, но кто бы мог подумать, что это знания о магловских травах в его мире. Вроде того, что табак приносит здоровье. Кокаин – модный напиток. Если есть землю и заворачиваться в одеяло, то это лечит от всевозможных болезней. Но кровопускание, прижигание и клизмы немного шокировали его. А самое адское, что, черт возьми, такое ртутное лечение. Запоры, депрессии, сифилис и грипп – все можно вылечить. Если дедушка Циню знает об этом, он встанет из гроба и сделает вам массаж сердца Томаса, а потом похвалит. Увы, надежды на эти травы у меня больше нет. К счастью, этот талант дает бонус к изготовлению зелий. Если совсем не выйдет, я просто поменяю его через 20 дней. Браун утешил себя. В комнату вошел мужчина и, увидев Брауна на кровати, с любопытством спросил: «Сынок, ты лучше себя чувствуешь? Я услышал твой голос и как только смог пришел». Он с беспокойством посмотрел на Брауна. Браун немного нервничал. В конце концов, это был его родной отец и взрослый волшебник. А вдруг он поймет, что я самозванец? Я могу только наугад поклониться, как в воспоминаниях исходного тела. «Я в порядке, отец, просто немного разболелась голова, а сейчас уже намного лучше». Мистер Фали не придает этому значения. Он подумал, что сын ослаб после всплеска магии. Утешительно сказал: «Тогда отдыхай сначала, а потом я попрошу Добби тебя позвать. Придет и семья твоей тети Молли. После ужина ты сможешь пообщаться с Роном и Перси». Браун кивнул, не говоря больше ничего. Он знал, что чем меньше он скажет, тем меньше ошибется. К счастью, исходное тело довольно молчаливое, иначе ему было бы действительно трудно сойти за него. Мистер Фали ничего не заподозрил. После еще нескольких слов он поспешил уйти. Браун облегченно вздохнул, увидев, что представитель ушел. Встал с кровати и подошел к небольшой книжной полке недалеко от себя. Он был готов экспериментировать со своими талантами. На полках было много книг, такие как «История магии в Великобритании», «Война», «Волшебники и гоблины» и так далее, но больше книги о зельях. 12 способов использования драконьей крови, мощные эликсиры, растения богов, руководство по зельям, аптека волшебника, обучение для начинающих, 1000 видов растений и папоротников. Браун взял с полки 1000 видов растений и папоротников. Именно так, просто схватил. Книга была почти в 10 сантиметров толщиной. Переплет был сделан из неизвестной кожи животного. Сверху позолочено, а на нем отпечатаны величественные готические буквы. Браун открыл книгу. Бросилось в глаза желтое каменное изображение. Рядом было введение об этой штуке. Камни из помета, желтые камни со слабым запахом, обладают мощным детоксикационным эффектом. Используются во многих противоядиях. Вступительная часть была небольшой. Браун быстро закончил читать, хотя было любопытно, почему камни из помета относятся к растениям. Но Браун не зацикливался ни на чем из этого. Закрыв книгу, Ван Сюань попытался прочитать ее по памяти, и, видимо, благодаря таланту или исходным способностям этого тела, Брауну потребовалось меньше 5 минут, чтобы запомнить почти 2000-й текст. Сначала он спотыкался, но после того, как открыл книгу и прочитал дважды, текст уже был готов. Память, конечно, не идеальная, но и так удивительно, что я смог выучить это так быстро после 3 чтений. Браун достал с полки другую книгу «Чистокровная слава», не имеющую отношения к зельям. «Волшебники. Происхождение. Мистическая сила. Могущество». С вздохом Браун закрыл книгу. Как я и думал, бонус дается только при изучении зелий. Изначально он хотел проверить, есть ли у него талант, но реальность быстро дала ему пощечину, напомнив Брауну, что пора приземлиться. Честно использовать дарованный золотым пальцем талант, чтобы создать счастливую жизнь, а не думать о том, чего нет. Глава 5. После пощечины, полученной от реальности, Браун быстро пришел в себя. Как человек с золотым пальцем, честно используем этот золотой палец. Затем он взял 10-сантиметровую копию тысячи растений и папоротников и прочитал ее. Эта книга, пожалуй, самый основной учебник по зельеварению. Ее нужно выучить наизусть, поскольку его талант аптекаря может улучшить память о знаниях зелий. Тогда добро пожаловать. Все хорошо усвоилось. Браун, который в прошлой жизни был негодяем, наконец почувствовал радость обучения в этот момент. Посмотришь один раз, прочтешь два раза, потом прочтешь еще два раза, и растения быстро запоминаются. Надо сказать, это чувство действительно освежающее. Но счастливые времена всегда недолговечны. Вскоре размышления Брауна прервал стук в дверь, который разбудил его от океана знаний. Кто? Маленький хозяин, это Добби. Старик сказал Добби позвать маленького хозяина поесть. Голос немного пронзительный, когда он говорит. Браун нахмурился, бросил взгляд на часы на стене и увидел, что стрелки уже показывают на половину седьмого, а в это время у них дома и был ужин. Глубоко вдохнул. Браун закрыл книгу. «Добби, проводи меня в столовую». Браун открыл дверь и сказал домовому эльфу перед ним, которому было лет 6, с зеленой кожей, большими ушами и большими ушами. «Хорошо, маленький хозяин». Незначительный домовой эльф в простыне и чуть постарше почтительно ответил. Хоть он и удивился приказу Брауна, но послушно встал впереди и повел дорогой. Браун последовал за ним. Постарался улыбнуться домовым эльфам, которым отрезали головы и повесили на стену как украшение, и портретам предков, которые разговаривают друг с другом. Честно говоря, если бы не его сильные психологические качества, Браун испугался бы этих вещей. Некоторые воспоминания исходного тела смутные. Например, эти портреты и украшения на дороге в столовую. Будто люди бессознательно игнорируют вещи, которые повсюду вокруг них. Но это заставило Ван Сюаня горько сожалеть. Можно сказать, что по пути все ужасающее. Особенно портреты любят пялиться на него и издавать взрывы смеха. Ван Сюань вынужден был останавливаться и время от времени здороваться с ними. «Дедушка». Ван Сюань почтительно поприветствовал седовласого старика в раме перед ним. Старик был гораздо добрее других портретов, но предковый крючковатый нос не изменился. В этот момент его тон был немного взволнован. «О, мой милый мальчик Браун, ты и вправду поразил меня. Твой магический бунт невероятен. Поверь мне, ты определенно станешь великим мастером зелий в будущем. Гораздо лучше, чем идиот твой отец. Ему приходилось десяток раз терпеть неудачу, чтобы сварить даже простое зелье от прыщей, и, честно говоря, я сомневаюсь, что он мой собственный. Эй, я не настолько плох, хорошо?» Мистер Фаули закатывает глаза и беспомощно смотрит на портрет. Хотя портрет перед ним не был его отцом, а магическим созданием, сделанным какими-то магическими средствами, он все еще очень уважительно относился к портрету. Старик в раме фыркнул. Какой-то недовольный, они ушли, очевидно, чтобы похвастаться новостями с другими портретами. Ладно, пошли. Почему ты идешь так медленно на этот раз? Прости, пап, но я чувствую себя немного слабым. Ничего серьезного, да, мистер Фаули обеспокоен. Сейчас его сын, сокровище, и нельзя, чтобы с ним что-то случилось. Он все еще ждет, что его сын возродит семью. Как говорит портрет, станет великим мастером зелья и вернет престиж семьи Фаули. Браун покачал головой. Все в порядке, я просто чувствую, что мое тело опустело. Посплю и будет нормально. Мистер Фаули облегченно вздыхает. Ничего страшного, это потому, что магия ушла из твоего тела из-за магического бунта. Когда она восстановится, такого не будет. Ладно, пошли, а то твоя мама не сможет ждать. Браун покорно кивнул, не смеет задерживаться дольше. Из воспоминания исходного тела он знал, что его мать, хоть большую часть времени и ведет себя как благовоспитанная женщина, подобной аристократке, но когда он совершает ошибку, становится совсем другим человеком. Похоже, это инстинкт тела, подумав об этом. Мое тело невольно вздрогнуло. Почему пришли так поздно? Миссис Фаули нахмурилась. Казалось, она была недовольна пунктуальностью сына, но не сказала много из-за присутствия родственников. Посетовав, она велела сыну сесть. Двоюродный брат Фаули, ты и не знал, что так красиво бушевал магией. Рядом с Брауном села рыжеволосая девочка и с восторгом рассказала ему о его магическом бунте. Браун слушал с интересом, время от времени кивая девочке в знак согласия. Конечно, он знал группу перед ним, Джинни, младшую дочь Уизли. Просто он не ожидал, что все еще связан с Уизли. Ее мать была сестрой миссис Уизли. Это немного удивило его. В конце концов, миссис Уизли по сравнению с собственной матерью, как во внешности, так и в характере, не находилось ни малейшего сходства. «Вытащи на людях и скажи, что они сестры, и абсолютно никто не поверит им. Но правда в том, что они сестры». Джинни возмущенно сжала кулачки. «Двоюродный брат Фаули, я так рада, что ты не сквиб. Так ты сможешь ходить в школу, как Рон. Я уверена, что чистокровные семьи были бы ошеломлены, узнав, что у тебя такая мощная магия. Ты не знаешь, какие у них были лица». Глава 6. «Браун, где ты пропадал?» Запыхавшись, подбежал Билл. В его тоне слышалось недовольство. Увидев беззаботный вид Брауна, он разозлился еще больше. «Я так далеко бежал, опасаясь, что с ним что-то случится. А соавтору совсем наплевать. Джерри убежал слишком далеко». Браун выглядел беспомощно и указал на Джерри на своем плече. Джерри в свою очередь вернул мертвый взгляд рыбьего глаза. «Ладно, давай быстрее возвращаться. Уже поздно, здесь опасно оставаться на ночь. Все еще много темных волшебников». Говоря это, Билл бдительно озирался по сторонам. Хоть его белая кожа здесь и неплохо смотрелась, всегда находились отморозки, которые пялились на них. Билл, проработавший здесь несколько лет, наслышан о таких вещах. Даже ходили слухи, что одного из его коллег убил местный темный волшебник Рейд 01. Они вернулись в отель рядом, и Билл не ушел, пока не увидел, что Браун зашел в комнату. Это очень расстроило Брауна. Он-то хотел разобраться с темными магами, а Билл не спускал с него глаз, не давая шанса улизнуть. «Ладно, сначала высплюсь. Чтобы сражаться с плохими парнями, нужны силы». Бормоча это, Браун быстро разделся. После простого умывания забрался в постель. Динь-дон, динь-дон. Со звуком легкого механического столкновения во тьме открылась пара голубых глаз. Глаза походили на два сверкающих сапфира на фоне лунного света. Полночь. Время, когда люди засыпают. Прекрасное время для убийства. Несколько незрелый голос раздался в темную ночь, но сказанные слова немного жутковаты. Браун заправил постель, снова надел мантию волшебника, даже изменил форму мантии, чтобы его не опознали, превратил в огромный капюшон. Затем его тело стало выше, и прежний незрелый мальчик превратился в красивого мужчину средних лет. Даже голос изменился. Время ограничено для сложного зелья. Нужно действовать быстро. «Прости, профессор Локхарт, придется использовать тебя мертвым». Говоря это, Браун не чувствовал ни капли вины. Аккуратно открыл окно. Браун спикировал с неба, как огромная летучая мышь. Безопасно приземлился на землю. Наконец фигура растворилась во тьме, словно ночной дух, бесследно исчезнувший. Крысиный переулок, расположенный в северо-восточном углу столицы Египта. Сюда круглый год почти не проникает солнечный свет, поэтому здесь развелось много крыс. Это лишь одна из причин названия «Крысиный переулок». Тьма – рассадник греха. Как и в каждом городе за оживленным солнечным сиянием скрывается темнота. Для столицы Египта «Крысиный переулок» на северо-востоке города – то самое место. Насилие, наркотики, убийства, все плохие слова, что можно найти в мире, обрели здесь смысл. Любой встреченный здесь человек может оказаться опасным убийцей, и это совсем не преувеличение. Браун, бродивший здесь больше 10 минут, хорошо это понял. Он уже убил несколько человек со злыми намерениями. Что касается трупов, ничего не пропадало даром, все шло на корм Джерри. В любом случае убить их было нельзя. Пробираясь по этому темному переулку, Браун был похож на призрака, собирающего души мертвых. Время от времени он заставлял крыс издавать жалобные писки. Черная жидкость, смешанная с отходами и экскрементами, свободно струилась по черному сланцу. Ходьба по ней заставляла Брауна хмуриться. Он действительно не хотел идти в такое место без крайней нужды. Вот оно. Еще через 10 минут Браун остановился у огромной фабрики. Стены фабрики давно обветшали. Снаружи стены были испещрены разноцветными граффити. Особенно шумно было в углу стены. Похоже, это место люди поливали мочой. Браун медленно приблизился. Из воспоминаний чернокожего он знал, что у этих людей в руках огнестрельное оружие. Браун, может, и не боялся пистолета, но очень опасался толпы. Поэтому сначала нужно было проверить обстановку. Прижавшись боком, Браун приложил ухо к темной стене фабрики. Ровное урчание – признак того, что внутри все спокойно. Теперь остается только аккуратно зайти и избавиться от этих чернокожих отбросов. Гав. Лай собаки изменил лицо Брауна, когда он только слез со стены. Заклятием он мгновенно убил огромную черную собаку. Затем использовал чары иллюзии, чтобы скрыть свой облик. Люди в фабрике были очень бдительны. Услышав лай собаки, тут же включили свет. В одно мгновение темная фабрика осветилась. Двое мужчин с пистолетами и мясистыми лицами вышли наружу. Взгляд настороженный и суровый. Кажется, в следующую секунду они готовы стрелять. Бак мертв. Один из мужчин констатировал это, подойдя к собачьей конуре и присмотревшись. Лицо второго мужчины тоже посуровило. Смерть собаки означала, что действительно что-то не так. Если собаку так быстро решили, значит, противник силен. Для них это плохие новости. Видишь, какое оружие использовали. Никаких ран не было, кости целы. Мужчина только что пнул большую собаку. Думаю, отравили. Продолжил он. Другой мужчина кивнул. Иди доложи боссу, а я покараулю здесь, на случай неожиданностей. Мужчина без возражений направился к фабрике. Браун осторожно последовал за ним внутрь. Фабрика пустовала. Где попало были свалены ржавые выброшенные машины. Также валялись отходы производства. Но весь этот хлам убрали и свалили в угол. Зрелище в другом углу заставило Брауна сжать кулаки. Там находилась огромная железная клетка, разделенная на много маленьких секций. Глава 7. Браун. Браун опустил пирог в руке и посмотрел на робкого мальчика. Увидев веснушки на его лице и съежившийся вид, как у других Уизли, Браун тут же понял, кто перед ним. Что случилось, Рон? В чем дело? Да так, ничего. Просто в прошлый раз ты говорил. Рон смущенно опустил голову и прошептал. Браун нахмурился. Затем вдруг сказал. Конечно, давай подождем, пока поедим. Рон немного взволновался. Щеки вспыхнули, как волосы. Понизив голос, он сказал, «Браун, я читал в газетах их описание». Рон был ярым фанатом квиддича. У него не было сопротивления метлам. Браун пожал плечами. «Если тебе нравится, то пусть». Он не питал особой любви к метлам. В прошлой жизни ему не очень нравился квиддич, описанный в книге. Во-первых, потому что этот спорт такой жестокий. Во-вторых, он считал движения слишком глупыми. Пока не поймаешь золотой снитч, игра не закончится. Оказывается, самая длинная игра в истории длилась более 2 дней, а те волшебники даже оставались в зрительном зале и смотрели. Боже, как глупо. Но подумав о скудных развлечениях волшебников, Браун менее презирал их, чем сочувствовал. Но если бы у них был телевизор, то такого бы не было. «Мам, мы поели, пойдем поиграем». Браун вытер рот салфеткой со стола. Он помахал миссис Фоли, которая все еще болтала. То же самое сделал Рон. Получив согласие родителей, два мальчика поспешили из ресторана. Они вышли в сад возле замка. «Честно говоря, Рон, разве нам не стоит одеться потеплее? Мне немного холодно». Глядя на покрытые снегом лужайки и замерзшие сады, Браун фыркнул в ладони. На нем был только один плащ. В замке было нормально. Но стоило выйти на улицу, сразу стало прохладно. «Браун, не думай об этом, пошли посмотрим метлы». Рон вздрогнул от возбуждения. Ему тоже было очень холодно, но любовь к метлам заставляла тепло в его сердце бить холод. «Ладно, ладно, если ты настаиваешь». Браун заикался. Двое бежали по снегу. Через некоторое время они оказались возле небольшого деревянного домика. Вот он, это. Открыв дверь, Браун затащил Рона внутрь. Ему стало немного комфортнее. Честно говоря, если бы не исходное тело, он был бы еще безрассуднее, еще безмозглее, а хорошие отношения с Роном никогда не позволили бы ему сделать такую глупость. Он чуть не замерз насмерть. «Браун, это потрясающе!» Рон смотрел на изящную метлу перед собой и сказал с восторгом. «Можно мне потрогать ее?» «Конечно, если хочешь, можешь немного полетать, но я бы не советовал этого делать, слишком холодно, и я боюсь, ты простудишься». «Правда? Отлично, это удивительно!» Глядя, как Рон в отупении гладит метлу, Браун понял, что только что сказал. «Ладно, если он хочет полетать, пусть летает. В конце концов, не он же простудится. Браун, посмотри на эту ручку, говорят, каждая тщательно подобрана. А рукоятка метлы, разве она не идеально ложится в руки? Все сделано вручную. А здесь, Рон указал на знак на метле, только что изобретенная миниатюрная гравировка магического закрепления. Эта технология только появилась». Браун смотрел в замешательстве. Исходному телу изначально не нравился квиддич. Из-за отсутствия всплеска магии использование метлы было тем более туманным. Поэтому он не понимал, о чем говорит Рон. Но судя по его виду, Метла перед ним оказалась хорошей. Браун безразлично махнул рукой. «Раз тебе нравится, я подарю тебе эту метлу». «Правда, правда?» В голосе Рона прозвучало волнение, но вскоре он сказал с сожалением. «Нет, тебе лучше оставить ее себе». «Что не так, не нравится?» Браун немного удивился. В конце концов, Рон не казался недовольным. Он едва сдерживался, чтобы не броситься на метлу. «Слишком дорого, мама не разрешит мне такую хотеть». Рон знал цену метлы. Новая метла как это стоила бы 200 золотых галлеонов. Надо знать, что его ежемесячные карманные деньги, всего несколько медных нютов, даже не секли. Глава 8. Не говоря уже о метле, которая стоит 200 золотых галлеонов. Он даже пальцем не тронул ни одного золотого галлеона. Эта метла почти равна полугодовой зарплате его отца. Его мать точно не позволит ему принять такой подарок. О, хорошо. Браун тоже не стал настаивать на Роне. Однако он пообещал Рону, что тот может приходить почаще в будущем. В любом случае, эта метла тоже запылится, если положить ее здесь. Лучше отдать Рону, чтобы тот не скучал. Поторопись, Браун. «Пойдем на улицу попробуем», — Рон осторожно держа метлу сказал. Браун не смог устоять перед мольбами Рона. «Могу только вздохнуть». Затем надел плащ вместе с Роном. Он вышел с метлой. Правда, у него больше одной метлы. Каждый год выпускается новая метла. Он получит пригоршню в рождественский подарок. Некоторые дарили его собственные родители, а некоторые дарили другие люди в семье или друзья его отца. Та, что он держал сейчас, была знаменитой метлой семи звезд, известна стабильностью и безопасностью, отлично подходит для новичков вроде него, а в руках у Рона ореол света 1999. Они направились в сад. Рон встал рядом с Брауном и объяснил ему, как управлять метлой. «Во-первых, ты ставишь метлу под себя, как я сделал, затем держись». Браун последовал его примеру и сел на метлу, даже не говоря о том, что нет никакой воображаемой яичной текстуры. В прошлой жизни, когда он ехал на метле, как волшебники, что, если вдруг остановиться, ведьма ничего, а ведьму ударит курицами и яйцами, не ожидал узнать, пока не попробовал. С виду это была просто метла, но когда я сел на нее, я обнаружил, что есть невидимая магия, которая держит меня, ощущается немного, как подушка дивана. Между телом и метлой есть определенное расстояние, и не прямо на метле. «Да, отлично. Затем медленно подними руку. Да, не спеши». С некоторой нервозностью Браун медленно поднял руки, держащие метлу, вверх. Постепенно он почувствовал, как его ноги оторвались от земли. «Когда я посмотрел вниз, я увидел, что мои ноги были примерно в дюйме от земли. И затем, что дальше?» – взволнованно спросил Браун. «Честно говоря, это потрясающее чувство – летать». Браун, который презирал волшебников, ездящих на метлах в прошлой жизни, в этот момент давно покорился этим замечательным ощущением. «Используй свою магию, чтобы управлять метлой, представь, куда ты хочешь попасть, не нервничай и не торопись». Рон тоже был взволнован, как бесполезный Лютер, которого в семье Уизли часто сравнивали с братом. В этот момент он фактически заставил своего кузена научиться летать на метле через собственное обучение. Что может быть более захватывающим? «Борода Мерлина двигается, метла двигается», — закричал Браун. Хотя метла парила только на расстоянии более 10 сантиметров над землей и не намного быстрее улитки. Но для Брауна это тоже то, что волнует его. Глядя на своего неперспективного кузена, Рон просто не мог не захотеть снова показать себя. «Браун, смотри на меня, я покажу тебе настоящую технику». Я увидел, как Рон сел на метлу и вдруг взмыл в воздух. Он смотрел на Брауна торжествующе. Время от времени он также делал замысловатые движения. Браун смотрел на Рона с некоторым восхищением. Хотя он и презирал характер Рона в прошлой жизни, он должен сказать в этот момент, что у него все же есть достоинство. По крайней мере, эти летные навыки довольно хороши. Что касается ревности и жалоб время от времени, в конце концов, это из-за низкой самооценки. Как шестой сын в семье, он с самого рождения получал по большому счету то, от чего отказались его братья в семье. Палочка брата Перси и его питомец, одежда старшего брата Билла. Время от времени он вынужден терпеть издевательства своих братьев-близнецов Фреда и Джорджа. Жизнь не слишком радостная. Неудивительно, что, глядя на других, он чувствует ревность. Увидев восхищенный взгляд Брауна, Рон очень гордился и поднял метлу еще выше. «Смотри, Браун, я неплох», — Рон кричал, размахивая Брауну. Глядя на взгляд Рона, хвалите меня», Браун был очень тактичен и доставил ему удовольствие. «Конечно, Рон, ты лучший летун из всех, кого я видел, спускайся, слишком холодно. Как насчет того, чтобы мы пошли внутрь и выпили горячего какао?» Услышав похвалу Брауна, Рон еще больше воодушевился. Но сейчас ему немного холодно подняться так высоко. «Хорошо, Браун, я сейчас спущусь». Но тут произошло неожиданное. Было холодно, и Рон летел так высоко. Это немного свело Рону руки. В этой панике метла начала выходить из-под контроля. Начала метаться в воздухе. «Рон, что с тобой? Это новый трюк? Хватит играть, спускайся». Браун приземлился на землю и смотрел, как Рон мечется в воздухе, и не мог не спросить. Он подумал, что это какой-то новый трюк. Рон закричал: «Нет, Браун, я не могу остановиться. У меня свело руки». «Что, что?» Но прежде чем он успел что-либо сделать, Рон закричал и упал с высоты. «Рон, падение с такой высоты, не шутки». В этот момент в голове Брауна была только одна мысль. Глава 9. «Поймай его, поймай его». Пока Браун думал об этом, воздух вокруг него немного изменился. Разбросанный, как пух, снег стал падать на землю все медленнее и медленнее, словно время замедлялось по воле Брауна. Снег, покрывавший землю, начал равномерно дрожать. Затем он с глухим стуком сгустился в гигантскую снежную руку. Снежные руки огромны, части рук прикреплены к земле. Будто гигант, спрятанный под землей, потянулся. Хоть снежные руки и громадны, но очень гибкие. Они поймали кричащего и падающего Рона, а затем медленно опустили его на землю. После выполнения задачи снеговик тоже развалился, снова превратившись в снежинки, разбросанные по земле. «Рон, ты в порядке?» Браун встревоженно подбежал к Рону. Он не знал, что только что произошло, но почувствовал, что это как-то связано с ним. «Что, что происходит?» Люди, которые до этого ужинали и болтали в доме, тоже выбежали наружу. Изначально они ели и разговаривали в доме, но вдруг раздался громкий грохот. Испуганные, они поспешили выбежать посмотреть, что случилось. В конце концов, прошло всего несколько лет спокойствия. Люди еще помнили бедствие Волан-де-Морта, случившееся несколько лет назад. Опасались, как бы какие-то темные маги не напали. Они и не ожидали, что, выбежав, увидят огромные снежные руки, которые выросли из земли, чтобы поймать Рона. После того, как медленно опустили его, исчезли. «Что, черт возьми, ты натворил, Рон?» Миссис Уизли встала в позу разъяренного льва, сжав бока, закричала на Рона. Рон так испугался, что не смел поднять глаза. Это дело было связано и с Брауном, поэтому он поспешил вмешаться. «Тетя Молли, вы не должны винить Рона. Это Рон до того учил меня летать на метле, я случайно упал с неба». «Это правда, Рон, твой кузен Фоли так и сказал?» «Конечно, Рон не стал бы говорить, что хотел покрасоваться и взлететь так высоко, поэтому сначала благодарно взглянул на Брауна, а затем поспешно ответил: «Да, мам, так и было, я случайно упал». Хоть в душе у нее и остались сомнения, она все же успокоилась и больше не была так разгневана, как только что. «Будьте осторожны в следующий раз, понятно?» «Конечно, мам, я понял». Миссис Уизли удовлетворенно кивнула. Из всех сыновей она больше всего волновалась не о шалунах Фредди и Джорджи, а об этом робком младшем сыне. Услышав, что он признал свою ошибку, она перестала цепляться к этому. Вместо этого начала расспрашивать о гигантской снежной руке. А что это была за снежная рука? Вдруг лицо Молли повернулось в сторону. «Дети, прячьтесь за нами, возможно, где-то рядом чужаки». Ее напугало падение Рона с неба, и сердце переполнилось гневом. И только сейчас она сообразила, что не в том дело, что упал Рон, а в том дело, что поймала Рона гигантская рука. «Значит, где-то рядом прячется незнакомый волшебник». Миссис Фоли встала рядом с миссис Уизли. Ее большие красивые глаза сейчас холодны, как лед. Она внимательно осматривается, выискивая что-то необычное. Мистер Фоли и мистер Уизли достали палочки и настороженно озирались по сторонам. Они решили, что где-то рядом прячется маг. «Эй, друг, выходи, не прячься. Я Артур Уизли, глава отдела по ненадлежащему использованию магловских изделий Министерства магии. У нас нет дурных намерений. За то, что ты проник на мою территорию, но спас моего племянника, если ты выйдешь, я отпущу тебя». Мистер Фоли и мистер Уизли бдительно наблюдали, прикрывая друг друга спинами. Они знали, в поместье Фоли не так-то просто проникнуть. Магический круг, магические каменные статуи и домовые эльфы. Тройная защита способна отпугнуть большинство вторгшихся. Но даже так этот незнакомец сумел пробраться. Можно представить, какая у него сила, хоть он и спас Рона. Но никто не знал, с какой целью этот маг пришел сюда. Это не могло не заставить их быть настороже. Но сколько они ни искали, не обнаружили никакого странного колдуна. И от этого им становилось все более и более не по себе. У мистера Фоли даже выступил холодный пот на лбу. Как известно, так бывает, только если разница в магической силе очень велика. Если бы разрыв в силе между ними не был настолько огромным, двое взрослых магов не потеряли бы его след. Такой могущественный волшебник тайно проник на его территорию, значит, у него есть какие-то корыстные мотивы. Браун видел напряженные лица толпы и немного смутился, не зная, что сказать. Он и не ожидал, что одна его мысль способна призвать такую огромную ладонь и заставит отца воспринимать его как большого врага. Глава 10. Но плохо, если ничего не объяснишь. Нельзя просто стоять вот так в холодный день. Мне оставалось только смущенно спрятаться за спину матери. Браун, иди назад, опасность еще не миновала. Мистер Фоли отчитывает. Недоволен безрассудным поведением сына. Отец, если ты правильно догадался, там не должно быть никаких темных волшебников. Нет, что за чушь ты несешь, кто сделал тот огромный снежный коготь? Мистер Фоли нервно оглядывался по сторонам, шепча Брауну. Браун немного смутился. Ну, на самом деле я сделал эту снежную ладонь. Что? Шутка Брауна не смешная. Мистер Уизли сказал хмурясь. Маленькие волшебники, хвастающиеся, кажутся им нормальными. В конце концов, так они и подрастали. Кто перехитрил огненного дракона, ударил темного волшебника. Его отобрали в национальную сборную по квиддичу, но он отказался, потому что не хотел оставлять родителей. Все это слишком обычно. Даже услышав, все смеялись и забывали. Но сейчас не тот случай. Речь идет о жизни всех людей. Как дядя Брауна. Он решил хорошо воспитать ребенка, решив это дело. Правда, я не вру. О, расскажи мне, как ты используешь такую мощную магию? Мистер Уизли равнодушно сказал, оглядывая окрестности. Рон просто упал с неба. Я подумал, поймать его, поймать его, поймать его. Тогда снежинки превратились в ладони, чтобы поймать Рона. Вот так, говоря, Браун вспоминал, что только что почувствовал. Неизвестно, пропитали ли эти снежинки магия Брауна, или Браун действительно гений. Когда вокруг них взметнулась магическая сила, все, казалось, почувствовали, что скорость падения снежинок становится все медленнее и медленнее. Снежная ладонь, появившаяся только что, снова возникает. Она намного меньше, но несомненно такая же, как только что. О, борода Мерлина, вы видите, Фред, конечно, Джордж. У близнецов от удивления открылись рты, наблюдая, как поднимаются огромные ладони. Миссис Фоли тоже была шокирована собственным сыном. Палочка в ее руке незаметно опустилась. Я не вру. Для Брауна это было слишком, поддерживать такое большое творение. Когда он был готов потерять силы, Браун решительно прекратил подачу маны. В любом случае, глядя на удивленные лица всех, понятно, что они поверили. Тогда становится бессмысленно поддерживать это заклинание. В один миг снежно-белая ладонь рухнула. Снежинки разлетелись по земле. Браун, чуть не упавший, был подхвачен отцом, но лицо его было все еще пугающе бледным. Использовать ману три раза подряд – это и впрямь слишком большая нагрузка для ребенка, который только пробудил магию. Если бы Браун не был переселенцем, его душа была бы сильнее. Если бы это был обычный ребенок, он давно бы потерял сознание. «Все в порядке, папа. Я просто немного обессилел». Браун, немного пришедший в себя, высвободился из руки отца. На самом деле он не ожидал, что все получится. Разве не говорится, что магия неуправляема без палочки? Что происходит сейчас? Немая магия относится к черной магии. Проще говоря, она позволяет исполнять желания без заклинаний с палочкой. Но недостатки тоже очевидны. Неконтролируемость, огромные затраты маны. Это немного похоже на нынешнюю ситуацию Брауна. Мистер Фоли еще не отошел от шока. С восторгом и одновременно серьезно он сказал. Браун, сын мой, честно говоря, я и не ожидал, что твоя магия настолько мощная. Я так горжусь тобой. Но, сынок, ты должен пообещать, что впредь не будешь использовать магию как попало. Это опасно. Магия без контроля палочки подобна разбушевавшемуся зверю, который не различает друга и врага. И так обещаешь мне, глядя на серьезное лицо отца, Браун кивнул. Конечно, отец, я не собираюсь баловаться. Хорошо, судя по твоему виду, ты устал сегодня, дом. Перед Брауном появилась домовой эльф в розовой шторе. Что хозяин прикажет? Отведи молодого хозяина в спальню и используй питомник. Хорошие хозяева. Домовой эльф сначала почтительно ответил на просьбу Брауна. Затем прижал ладонь к телу Брауна. Скручением пространства. Браун оказался в своей спальне. Дом, почему мне кажется, что твой питомник отличается от отцовского?